Пляск смерти Гальбейна. В конце 1543 года старшина цеха живописцев и маляров города Базеля велел писцу раскрыть цеховые книги. Говорят, в Лондоне была чума, и, кажется, умер Ганс Гальбейн, сын Ганса Гальбейна из Аугсбурга. Писец быстро отыскал его имя в цеховых книгах. Вот он, бродяга. Так что нам делать? Ставить крест на нем или подождем других известий из Лондона? Ставьте крест на Гальбейне, — решил цеховой старшина. Наверное, он уже отплясывает со своим скелетом. Пляска смерти Гальбейна была слишком известна в Германии. Гравёрные листы с этим сюжетом украшали покои королей и лачуги бедняков, ибо смерть для всех одинакова. Каждый, едва появясь на свет, уже вовлечен в чудовищную пляску со своим же скелетом. Гордая принцесса выступает в церемонии, а смерть учтивым жестом приглашает ее в могилу. Она срывает тиару из папы, сидящего на римском престоле. В жуткую пляску смерти вовлечены все. Судья, обвиняющий людей, купец, подсчитывающий выручку, врач, принимающий больного, и невеста, спешащая к венцу. Пусть коварный любовник увлекает знатную даму, смерть уже стучит в барабан, празднуя свою победу. Но Гальбейн иногда бывал снисходительным. Вот бедняга-землепашец тащится за плугом, но скелет даже помогает ему, нахлёстывая лошадей. Смерть обходит стороной и нищего, сидящего на куче всякого хлама. Не в этом ли великий смысл? Да и что иного можно ожидать от живописца, если вся его жизнь была пляской смерти, в обнимку со своим палачом? Пока не погрузишься в эпоху Гальбейна, до тех пор портреты его кажутся лишь бесплотными иллюстрациями времени. Но стоит окунуться в эпоху, на срезе Средневековья и Возрождения, когда кубок вина ценился дороже головы человека, а вопли сгорающих на кострах чередовались с самой грязной похабщиной королей и фрейлин, тогда станет жутко при мысли. Как мог художник жить и творить в том чудовищном времени? Европа. Старые скрипучие корабли, древние города, пронизанные крысиным визгом, полумертвые храмы с погостами, дряхлеющие королевства. Вдали смутно забрезжили берега Англии. Гальбейн разделял каюту с ганзейским негациантом Георгом Гизе, плывущим в Лондон по торговым делам. — Вам не страшно ехать в страну, где сегодня сжигают протестантов, а завтра будут топить в Темзе католиков? — От купцов требуют хороших товаров, но в Ганзе не спрашивают, поклоняемся ли мы престолу римскому или внимаем разгневанным речам Лютера. — Ну, а вы-то, — спросил Гизе, поблескивая живыми глазами умного и бывалого человека, — не лучше ли было бы вам, Гальбейн, оставаться в Германии, как остался в ней и Альбрехт Дюрер? Гальбейн сказал, что Базель уже спохватился, не желая терять своего живописца, но обещали платить в год только 30 гульденов, а прожить трудно даже на 80. — Я обижен Германией. — скорбел Гальбейн. — Мои картины выбрасывались с церквей, их жгли на кострах, как сатанинские. Однажды на продольном полотне я распластал труп утопленника. Я открыл впадину его рта, но моя жестокая правда смерти вызвала злобную ярость всех, всех, всех. — Неужели всех? — со смехом спросил Гизе. — Да. Мне пришлось обмакнуть кисть в красную краску, обозначив на теле раны, и мой утопленник превратился в Христа. Так люди отвергли правду человеческой смерти, зато ее приняли под видом страданий Спасителя нашего. Качка затихала, корабль уже входил в Темзу. Английский король Генрих VIII из династии Тюдоров напрасно зазывал в свои владения Тициана и Рафаэля. Никто из них не оставил благодатную Италию, и королю пришлось второй раз приглашать немца Ганса Гальбейна, которого в Аугсбурге заставляли красить уличные заборы. Была мерзкая дождливая осень 1532 года. Спасибо королю, знающему мне цену. Я не забуду, как лорд Норфолк при дамах щелкнул меня по носу, но тут же был сражен оплеухой короля. — Эй ты, невежа, — сказал король, — из дюжины простаков я всегда наделаю дюжину милордов, но из дюжины милордов не сделать мне даже одного Гальбейна. С двумя учениками Гальбейн ехал в графство Гартфордское, где в замке Гунсона кардинал Уолсли обещал ему дать прибыльную работу. Дороги раскисли, лошади тяжело ступали по слякоти. «Не боюсь даже малярных трудов», — говорил мастер. «Мне же не раз приходилось расписывать алтари в люцерне и вывески для колбасных лавок в Базеле. Я красил даже крыши в Аугсбурге. Но страсть моя — портреты». «К сожалению», — горестно завздыхал Гальбейн, — «люди уверены, что изобразить человека так же легко, как портняшки выкроить ножницами знамя. Однако, если бы наше искусство было всем доступно, то, наверное, Англия имела бы целый легион своих живописцев. А где же они? Пока что их у вас нету. Вы, британцы, не способны провести на бумаге волнистую линию. Ваше ухо законопачено бараньим жиром, а потому оно закрыто и для нежной мелодии. Зато у нас, — гордо отвечали ученики, — немало кораблей и шерсти. Наконец, в нашем королевстве не переводится выпивка. А каждый британец знает, что для него где-то уже пасется овца. Придет время, и он эту овцу сожрет. Мокрые стебли овцов, растущих по обочинам, запутывались в колесах. Гальбейн, озябнув, окружил свою шею мехом. «У меня на родине сейчас царят метафизика и жажда идеалов. А вы, англичане, желаете лишь суетной любви и насыщения мясом, плохо проваренным. Если же какой-либо милорд и жертвует один грош на искусство, он совершает это с таким важным видом, будто уговорил дикаря прочесть Святое Евангелие». «Впрочем, — осторожно добавил Гальбейн, — я не впадаю в осуждение страны, приютившей меня, и король которой охотно создает мне хорошую репутацию и богатство». Прибыв в Гунсон, они остановились у черного быка. Заказали два кувшина вина. Гальбейн просил хозяина зажарить для них индейку пожирнее. Ученики спешили напиться. — Мастер, у нас бокалы уже кипят от нетерпения. — У меня тоже, — отвечал Гальбейн. — Но я вижу, что нашу индейку отнесли на стол к какому-то уроду. — Эй, хозяин! Кто эта скотина? Я ведь любимый художник вашего короля. Трактирщик надменно ответил. Твою индейку съест человек, талант которого король возлюбил пуще твоего таланта. Это палач короля. И ты бы только видел, как ловко отрубает он головы грешникам. Дождь кончился. Стадо мокрых овец, нежно блея, возвращалось с далеких пастбищ. В окне трактира виднелся замок и обширный огород, на котором издавна выращивали зелень для стола британской королевы Екатерины Арагонской. — А когда я был в Англии первый раз, — заметил Гальбейн, — то бедная королева, желая полакомиться свежими овощами, прежде посылала курьера за салатом или спаржей через канал. Во Францию. Палач со вкусом разодрал индейку за ноги Он алчно рвал зубами сочное мясо. Профаны старались пить намного больше своего учителя. Обглоданные кости они швыряли в раскрытые двери трактира, где их подхватывали забегавшие с улицы собаки. — Скоро с этого огорода, — шепнул ученик, — все ягодки достанутся другой. — Говорят, наш король жить не может от безумной любви к фрейлине Анне Болейн. Старая королева сама и виновата, что, посылая за салатами, заодно с травой прихватила из Парижа в Лондон и эту смазливую девку. — А я слышал, — сказал второй ученик, звучно высасывая мозги из кости, — что эта девчонка заколачивает двери спальни гвоздями, и она не уступит королю, пока папа римский не даст его величеству согласие на развод с его первой женой. Палач уничтожил индейку и подмигнул Гальбейну. — Тише, тише, — испугался Гальбейн. — Я лишь бедный художник в чужой стране, и мне ли судить о делах вашего короля? Палач вышел и вернулся с огорода, держа в руке цветок, который он с поклоном и вручил Гальбейну. — Я догадался, кто вы. — Гальбейн, я слишком уважаю вас. Если вам не очень-то повезет при дворе нашего славного короля, я обещаю не доставить вам лишних переживаний. Поверьте, я свое дело знаю так же хорошо, как и вы свое дело. — Благодарю, — учтиво отвечал Гальбейн. — Ваши добрые слова доставили мне искреннее удовольствие. А в сумрачной галерее Гонсонского замка пылали огромные камины, музыканты тихо наигрывали на гобоях. Ближе к ночи кардиналу Уолслею доложили о приезде знатных гостей. Вошли 13 мужчин в масках. Они просили сразу начинать танцы. Один из них сорвал маску, открыв большое белое лицо с рыжей бородой. Это был сам король Генрих VIII, который смелой поступью направился к молодым фрейлинам. Камергер сказал Гальбейну, чтобы убирался отсюда прочь, на антресоли, куда и проводили художника лакеи. Скоро на антресолях появился Генрих, ведя за руку смущенную девушку с гладкой прической, из-под которой торчали непомерно громадные бледные уши. — Посмотри, Гальбейн! — воскликнул король, жирной дланью унизанной перстями поглаживая нежный девичий затылок. — Скажи, где ты видел еще такую красоту? — Я хочу иметь портрет моей драгоценной курочки Анны Болейн. На! Получи. Генрих VIII отстегнул от пояса один из множества кошельков, украшавших его, и швырнул кошелек мастеру, который и поймал деньги на лету, невольно вспомнив собак в трактире, хватавших обглоданные кости. Анна Болейн скромно ему улыбалась. Ганс Гальбейн вернулся к своим ученикам. Пора растирать краски. Время готовить холсты. Будем трудиться ради сохранения примет своего времени. Да узнают потомки, как выглядели брюхатые короли и тощие нищие, как одевались фрейлины и проститутки. Что там за складка возле губ Анны Болейн? Ах, оказывается, его королевское величество слишком сегодня строг. Запечатлеем и это. Есть отличный рисунок с Анной Болейн, который художник изобразил павшей на колени. Что-то жалкое, что-то вымученное, что-то безобразное. Но только не молитвенное чудится в этой женщине, уже с юности вовлеченной в пляску смерти художника. Гальбейн создал очень много, но осталось после него очень мало. Время, беспощадное к людям, не пощадило и его творений. Наверное, он мог бы поведать о себе далекому потомству. «Жизнь моя останется для вас загадочна и таинственна, как и дебри Америки. Зато мои портреты сберегут для вас всю жестокую правду времени, в котором я имел несчастье жить и страдать со всеми людьми, как художник, как человек. А ведь миновало всего 40 лет с того момента, когда Колумб открыл Америку. Лондон имел в ту пору уже около 100 000 жителей. Его улицы кишмя кишели ворами, попрошайками, нищими и сиротами. В моду входил строительный кирпич, оконное стекло перестало удивлять людей. У всех тогда были ложки, но вилок еще не знали. Мужчины пили вино, оставляя пиво для детей и женщин. Замужние англичанки одевались скромно, но девушки имели привычку обнажать грудь. Полно было всяких колдуний и знахарок, обещавших любое уродство превратить в волшебную красоту. Казни для англичан были столь же привычны, как и карнавалы для жителей Венеции. Головы казненных еще висели на шестах, пока их не срывал ветер, как пустые горшки с забора, и они, гонимые ветром, катились по мостовым, развиваясь длинными волосами и никого уже не пугая впадинами пустых глазниц. Прохожий просто отпихивал голову ногой и продолжал свой путь дальше, по обыденным делам. Климент VII, папа Римский, из рода знатных Медичи, получил письмо от Генриха VIII. Король умолял его как можно скорее разлучить его со старой женой, ибо уже нет сил выносить страсть к молодой Анне Болейн. Папа был вне себя от гнева. «Этот чувственный олух решил схватить меня, как свинью, за два уха сразу, чтобы тащить на заклание. Но он забыл, что Екатерина Арагонская — племянница германского императора Карла, под скипетром которого почти вся вселенная!» Гнев папы имел основание. Совсем недавно ему пришлось бежать из Ватикана, когда в Рим ворвались оголтелые войска Карла V. Они вырезали половину жителей вечного города. Тибр был завален трупами, дворцы сгорали в пламени, разбойники оскверняли не только женщин, но даже детей. Все женские монастыри подвергли массовому изнасилованию. Ланскнехты Карла V жгли людей над кострами, расшибали камнями людские черепа, римлянкам отрезали носы, отрывали уши клещами, а глаза выжигали раскаленными вертелами. Папа рассуждал далее. «Если теперь дозволить английскому королю развестись с племянницей Карла V, император вернется сюда с мечом, а Риму не вынести второе нашествие испано-германских вандалов». Папа припугнул Генриха VIII буллой, в которой грозил отлучением от церкви, если будет и далее настаивать на разводе с женой. Король зачитал эту буллу перед парламентом. «Ответ мой папе таков: в Каноссу не пойдем». Случилось невероятно. Маленькая вертлявая девица отрывала Англию от католической церкви. Желая примирить католицизм с протестантством, король объявил о создании новой церкви в Англии — англиканской. Главой этой церкви король сделал самого себя, а буллу от папы разодрал в клочья. Свой плотский низменный эгоизм он возводил в степень государственной политики. Канцлер Томас Мор предупредил Генриха: «Ваше Величество решили играть с огнем?» Автору утопии король отвечал диким хохотом: «Что делать, Том, если я люблю погреться у огня?» Гальбейн поселился среди своих земляков в лондонском квартале «Стальной двор», которые давно облюбовали для своей биржи ганзейские купцы, много знающие, оборотистые, дальновидные, как пророки. Здесь художник снова встретил негацианта Георга Гизы, портрет которого он теперь и писал в деловито сложном интерьере его торговой конторы. Живая натура и живописец, изображающий эту натуру, редко делаются друзьями. Между ними порой возникает бездна. И тот, кого портретируют, силится навязать художнику свою волю, свои истины, даже свои вкусы. Проницательный Гизе рассуждал: Я слышал в Любике, что вы когда-то разукрасили поля похвалы глупости Эразма Роттердамского своими забавными рисунками. Но какие рисунки вы приложили бы к философской утопии английского лорда-канцлера Томаса Мора? На вопрос негацианта мастер ответил: «О, его утопия — это ведь только утопия». «Вряд ли». Гиза, подойдя к дверям, выглянул на улицу и вернулся за стол. «Нас никто не слышит», — сказал он, распечатывая пакет из Гамбурга с ценами на щетину и мыло. «А я спрошу, кто рекомендовал вас королю?» «Не королю, а канцлеру Томасу Мору меня рекомендовал Эразм Роттердамский. Они ведь друзья. Я счастлив, что моя жизнь озарена доверием ко мне этих великих мыслителей». «Так ли уверен Мор после истории с Болейн? Вы боитесь за судьбу Томаса Мора? Но связанную с вашей судьбой. Сможете ли вы работать в стране, где даже канцлеры не знают, где они будут сегодня ночевать? У себя дома или в темницах Тауэра?» «Английский король считает преданными ему лишь тех, кто в нем, тупом и безжалостном деспоте, разглядит силу ума и его величие». «Так не лучше ли возвратиться в Германию, чтобы красить заборы?» Вскоре Генрих VIII обвенчался с Анной Болейн, а прежнюю жену заточил в замке. Дочь от нее, Мария Тюдор, была признана им незаконнорожденной. Тем более, что Анна Болейн уже не скрывала от публики свой выпирающий живот. «Я присягал только королю», — заявил Мор, — «но я не присягал двоеженцу, ставшему антипапой». Генрих VIII в таких случаях долго не думал. «И сгоришь на костре, как еретик!» «Выходит, мы оба любим играть с огнем». Великий гуманист был отдан на расправу Звездной палате. Его приговорили отрубить руки и ноги, извлечь внутренности, бросить их в костер, после чего можно лишать головы. Перед казнью пьяный король навестил своего бывшего канцлера. «Каково?» — спросил. «Только мои негодяи-лорды и могли придумать такую муку. Но я добрее. Отрубим голову, и все». После казни Гальбейн встретился с Георгом Гизы. «Так что осталось от вашего покровителя?» «Утопия Мора и мои портреты Мора. Разве этого мало?» Список портретов Гальбейна — страшный синодик затравленных, сожженных, обезглавленных. За что? Едва ли от Гальбейна осталось даже третьего наследия. Где уничтожено пожаром, где руками злых и глупых тупиц? Но иногда люди срывали со стен старые обои, а под ними яркими красками снова вспыхивала забытая, но бессмертная живопись Гальбейна. Портретам великого гуманиста Томаса Мора повезло. Они уцелели. Спорные вопросы религии лишь маскировали королевский деспотизм. Сегодня отрубали головы католикам, завтра вешали протестантов. Но в любом случае содержимое их кошельков исправно поступало в копилку короля. В бойкой распродаже конфискованных земель богачи наживались, а бедняки нищали. В сентябре 1533 года Анна Болейн родила дочь Елизавету, и король уже не скрывал своего отвращения к жене. «Будь я проклят, до чего она мне опостылила!» Женщину, снова беременную, он жестоко избил, истоптав ее ногами, и Анна Болейн выкинула мертвый плод. Королю снова понадобился Гальбейн, который не замедлил явиться. Подле Генриха улыбалась художнику наглая красавица Дженни Сеймур. Король бросил Гальбейну кошелек с золотом. «Теперь все стало проще, ибо никакой папа из Рима уже не может помешать нам. Давай-ка берись за кисти, сделай портрет моей ласковой курочки Джен. Ух, как она хороша!» генеральный викарий Томас Кромвель громил монастыри Англии, но, кстати, не удержался от упрека королю. «Нельзя же менять жен! Это вам не перчатки!» Генрих VIII ответил, что Анна Болейн неверна ему. «Потому я выбрал Дженни Сеймур». «Каковы же признаки прелюбодеяния Анны Болейн?» «Спросите Дженни Сеймур, она все видела». «Что могла видеть эта чертовка?» «Она застала непристойную сцену. Анна Болейн лежала в постели, на которой сидел этот выродок, лорд Рошфор». «Но он же ее брат!» — воскликнул Кромвель. «Это все равно!» — ответил король, и белое плоское лицо его сделалось розовым, как свежая ветчина. «Скажу больше. Во время рыцарского турнира Анна бросила платок Генри Норрису. Вы бы видели, Кромвель, с каким изящным благоговением он прижал этот платок к своему развращенному сердцу!» «Не он ли победил на турнире всех рыцарей Англии? Наконец, платок ему бросила не торговка селедками на базаре. Да, королева, тем хуже для нее». Анну Болейн разлучили с дочерью, вместе с Норрисом и Рошфором заточили в Тауэре. Король в эти дни охотился на оленей, сочинял любовные баллады, распевая их перед Дженни Сеймур. Он играл ей на лютне. Дженни говорила ему: «Ваша страсть ко мне бесподобна, но я удовлетворю вас только в том случае, если принесете мне голову этой грязной потаскушки Анны Болейн. Успокойте меня». В ясный майский день, держа в руке белый цветок, Анна Болейн взошла на эшафот. В Лондоне были закрыты все лавки, театры левого берега Темзы пустовали, народ волновался и ждал, что скажет прелюбодейка на прощание. Спасибо великодушному королю, который прибавил еще одну ступень к лестнице моего случайного возвышения. Несчастная женщина, она ведь публично льстила извергу, боясь, что топор коснется не только ее, но и маленькой дочери. Измерив свою шею руками, Болейн сказала палачу: «Кажется, я не доставлю вам особых хлопот». «Шея у вас лебединая», — согласился палач. «Не волнуйтесь, миледи, еще никто из моих клиентов не посылал жалоб и проклятий на меня с того беспечального света». На следующий день Генрих VIII объявил дочь Елизавету незаконнорожденной и празднично обвенчался с Дженни Сеймур. Он объявил Ганса Гальбейна своим придворным живописцем. «А чтобы мои лакеи не давали тебе пинков под зад, вот тебе и ключ моего камергера. Тебя могут отвалтузить в моем дворце с палитрой, но кто тронет тебя придворного?» Ученики хором поздравили мастера с камергерством. «Не выпить ли всем нам по такому случаю? Пейте сами, бездарные бараны». Вскоре Генрих VIII, озабоченно хмурый, снова позвал Гальбейна и, громко хлопнув себя по громадному чреву, заявил: «Что-то опять у меня не так. Не то, что хотелось бы. Эта потливая Джен воняет по ночам в постели, как хорек. Я дам тебе кучу денег. Поезжай на материк с ящиком красок. Говорят, овдовела 16-летняя Христина, дочь датского короля, что была за герцогом миланским. Привези портрет этой девчонки-вдовы в траурном платье. Может, она-то как раз то, что мне надо. Я буду ждать тебя с нетерпением». В поиске невесты вмешался и Томас Кромвель. Он советовал Генриху VIII связать свою жизнь с принцессой Клеве, впавшей в лютеранскую ересь, дабы этим браком примирить церковь англиканскую с учением всей европейской реформации. «А куда я дену Дженни Сеймур? Чувствую, что при таком короле, как я, Гальбейну не придется сидеть без дела». Генрих VIII не просто убивал. Прежде чем казнить, Он свои жертвы ласкал, нежно задурманивая их королевским вниманием. Кажется, погибель Кромвеля уже была предрешена, когда король присвоил ему титул графа Эссекса. Кромвель настаивал: «Велите Гальбейну исполнить портрет с принцессой Анной Клеве. Протестантки, ее красота бесподобна». Пляска смерти продолжалась. Король спрашивал: «Боже, когда я избавлюсь от потеющей Джен?» Дженни Сеймур родила сына, будущего короля Эдуарда VI, и умерла, избавленная от смерти на эшафоте. Кромвель сказал, что теперь, когда престол Англии обеспечен наследником, можно признать законность рождения Марии Тюдор от Екатерины Арагонской, умершей в заточении, и можно признать законность Елизаветы, рожденной от Анны Болейн, лишенной головы. Король подумал, вздохнул, улыбнулся. — Не хватает еще одной головы. — Чьей? — А ты потрогай свою. Кромвель был умен, но недогадлив. Он напомнил королю, что в Германии свято хранит свою непорочность прекрасная принцесса Анна Клеве, а посол уже выслал в Лондон ее портрет, написанный Гансом Гальбейном. Почему бы вам не взглянуть на него? Анна Клеве была представлена Гальбейном поколенно. Строгая, она смотрела с холста в упор. Ее красивые руки были покорно сложены на животе. Король обрадовался. — Какая нежная курочка! Так и хочется ее скушать с пучком крепкого лука! Ах, соблазнитель Гальбейн! Как он умеет вызывать во мне страсть своей превосходной кистью! Генриха VIII охватило такое мрачное нетерпение, что он даже выехал в Рочестер навстречу невесте. Две кареты встретились посреди дороги. Из одной выбрался король, из другой, осклабясь гнилыми зубами, вылезла худосочная корга. — Откуда взялась эта немецкая кляча? — Это и есть ваша невеста, Анна Клеве. — На портрете Гальбейна она выглядела иначе. В квартале стального двора появился королевский палач и снова поднес Гальбейну красную гвоздику. — Не смею не уважать вас, — сказал он, — но вы, кажется, попали в немилость. Помните, что в моем лице вы имеете друга, а мое искусство не позволит вам долго мучиться. — Почему вы так добры ко мне? — удивился Гальбейн. — Я был маляром, как и вы когда-то. Теперь мы оба мастера в своем деле, а художники всегда поймут один другого. Именно в это время на родине Гальбейна уже продавались на базарах листы его пляски смерти, исполненные в гравюрах Люценбургера. Кто не знал имени Гальбейна, тот узнал по этим политипажам. Начиналась слава, бессмертная. И пляски смерти Гальбейна дошли до нас не только в гравюрах, но даже в будущей музыке Листа, Сен-Санса и других композиторов. Но до чего же чудовищны кастаньетные перестуки костей у скелетов, пляшущих среди могил в лунные ночи? В день свадьбы король спросил Кромвеля: «Подумай, чего не хватает для веселья?» «Неужели эшафота?» — ужаснулся викарий. «Ты догадлив, приятель. Не старайся разжиреть, чтобы не возиться с твоей шеей, похожей на бревно для корабельной мачты. Впрочем, не бойся, я ведь большой шутник». Свадьба была 6 января 1540 года, а на следующий день король отплевывался, выбираясь из спальни. «Ну, удружил мне Кромвель, вовек не забуду такой услуги. Черт меня дернул связаться с этой лютеранкой, которая ни слова не знает по-английски, а я не понимаю немецкого». Утром Кромвель еще заседал в парламенте, а после обеда уже был обвинен в измене королю. Генрих VIII сказал: «Если обвинение состряпано, какой умник скажет, что обвиненный не виноват? Такого в моем королевстве не бывает». Голова Кромвеля слетела с плахи. Король ликовал. «Готовьте посольство в Неаполь, и пусть мне подыщут принцессу без недостатков. Хватит перебирать этих малокровных северянок, у которых не осталось волос на макушках». Посольство ответило, что невесту нашли. Принцесса неаполитанская, стройная, фигура ее идеальна, бюст возвышенный и располагающий к приятным сновидениям, волосы у нее как пламя, ножки крохотные, она часто хохочет, характер покладистый и зовущий к радости. Генрих VIII прервал секретаря. — Годится? Читай же главное, что там в конце? — В конце послы сообщают, что принцесса из Неаполя будет идеальной супругой, но у нее есть маленький недостаток. — Какой же? — насторожился король. — Она слишком упряма, и вот эта упрямица вбила себе в голову, что скорее помрет, чем станет женой вашего королевского бесподобия. А во всем остальном она имеет все достоинства, нужные для супружеского счастья. Генрих VIII долго не шевелился на троне. — Да, — сказал он, медленно оживая, — упрямство — недостаток серьезный. А я, кажется, начинаю стареть. Анна Клева не стала возражать против развода. Король был так удивлен безропотностью этого уродливого создания природы, что провозгласил ее сестрой. И пусть она живет, сколько ей влезет. Гальбейну пришлось писать портрет новой королевы, Екатерины Говард. Это была закоснелая католичка, и потому, чтобы угодить жене, Генрих VIII с новой силой обрушился на протестантов. Англиканская церковь стала каким-то безобразным чистилищем, где не знаешь, каким алтарям поклоняться. Всюду таилась смерть. Генриху VIII представили список любовников Екатерины Говард, и это его заметно огорчило. — Как не везет! — Ну, ладно. Всех этих молодцов, что угодили в список королевы, я быстро перевешаю. Екатерина Говард была обезглавлена. Пляска смерти продолжалась. Весной 1543 года король снова пригласил Гальбейна. «Сейчас ты увидишь женщину, перед которой невозможно устоять даже таким королям, как я. Правда, черт ее дернул уж дважды остаться вдовою. Но кто же не любит вишен, надклеванных птицами? Сейчас будешь писать ее портрет». Портрет последней жены Генриха VIII стал и для художника, кажется, последним. Осенью Лондон навестила чума. Безобразной гостьей она явилась и в дом Гальбейна. Зловещие мортусы в черных одеждах, воняющих дегтем, подцепили его тело крючьями и поволокли на погост, даже не зная, кого они тащат. — Дорогу! — орали мортусы. — Все расступитесь прочь и даже не смотрите на эту падаль. Плюньте, сотворите святую молитву и ступайте дальше по своим делам. Англия свято сберегла могилу короля-палача, но она кощунственно затоптала могилу Ганса Гальбейна. Трудно найти конец для такой страшной истории. Германия, породив Гальбейна, свои права на Гальбейна как бы добровольно уступила Англии, и англичане со временем стали гордиться им, будто Гальбейн был англичанином. Все его наследие было давно растеряно, частью попросту уничтожено, но век за веком Гальбейна канонизировали в святости мастеров Возрождения. и цена на любой клочок бумаги с его рисунками быстро возрастала. Наконец, в 1909 году именно из-за Гальбейна в Англии возник даже громкий публичный скандал. Случилось это так. В галерее герцога Норфолка находился портрет Христины Миланской, который англичане привыкли считать национальной собственностью. И вдруг стало известно, что американский миллионер Фрик покупает его за 72 тысячи фунтов стерлингов, а герцог охотно продает, нет, вернее, уже продал. Газеты позорили дирекцию Национальной галереи в Лондоне, которая не удосужилась еще раньше приобрести этот портрет работы Гальбейна. Между тем богатый американец грозил Норфолку, что больше месяца ждать не собирается. «Деньги на бочку, и картина моя!» Англия, затаив дыхание, следила за перипетиями небывалой битвы, напряженной, как баталия при Ватерлоо. Спешно объявили добровольный сбор денег, дабы перекупить картину Гальбейна у Фрика. До срока оставалось 4 дня, а богатейшая страна не могла собрать и половины нужной суммы. Наконец настал роковой день, когда портрет Гальбейна вот-вот должен был механически перейти в собственность богатого дядюшки из Соединенных Штатов. Люди следили за полетом времени, отсчитывая последние часы. Не уплывет ли Гальбейн за океан, как уплыли из Европы уже многие уникальные шедевры искусства? «Гип-гип! Ура!» — послышались крики на улицах. Нашелся некий патриот-аноним, в самый последний момент внесший в банк сразу 40 тысяч фунтов. И картина не покинула Англии. Случай отчасти даже смешной, но с трагическим привкусом. При этом я вспомнил королевского палача, который с цветком в руках говорил Гальбейну, что лишит его головы быстро и безболезненно. Я уверен, до тех пор, пока люди будут ценить искусство, они будут высоко чтить и подвиг жизни Гальбейна, великого гуманиста, подобного его друзьям. Эразму Роттердамскому в Базеле и Томасу Мору в Лондоне. Нашей стране на Гальбейна не повезло. О нем много пишут, но в каталогах музеев не встретишь его произведений. Однако не будем терять надежды, что где-нибудь в глухой русской провинции, под спудом заброшенных холстов, вдруг отыщут его утраченные произведения. Как это случилось уже с Мадонной Леонардо да Винчи, как это случилось с евангелистами Франца Хальса.